Женщины на газоне уже не было. Он поехал назад в Истад. На что указывают находки в квартире Лены Норман? Что эти пирушки были лишь частью чего-то куда более серьезного и тайного? Он вспомнил, как несколько лет назад с Линдой случилось нечто вроде религиозного кризиса. Это произошло сразу после его развода с Монной. Линда, как, впрочем, и он сам, совершенно не знала, куда себя девать. Он стоял перед ее дверью и слушал, как она что-то бормочет. Молится, как он считал. Потом он нашел в ее комнате несколько книг по саентологии и забеспокоился всерьез. Пытался говорить с ней, но разговор не получался. Наконец, этим вопросом занялась Мона. Он так и не узнал, о чем Линда говорила с матерью, но в один прекрасный день бормотание за дверью прекратилось. Она вновь занялась подготовкой к своей будущей профессии, как она тогда ее себе представляла, реставратора мебели. От воспоминаний по спине пошли мурашки. Многие секты, возникшие в последние десятилетия, отличались превосходной организацией и жесткой дисциплиной. Религия и оккультизм стали товаром, таким же, как и все остальное. Отец его всегда с презрением говорил об этих ловцах человеческих душ. Потерявшие душевное равновесие люди попадаются в сети лжепророков и бьются в них, пока не погибнут. Может, и правда. Решение всех загадок находится в этих папках на заднем сиденье. А Валандер нажал на газ. Надо спешить. Первое, что он сделал по приезде в полицию в Истаде, нашел Эдмундсона и вернул ему долг. Потом прошел в комнату для совещаний, где Мартинсон знакомил приехавших из Мальмё полицейских с деталями следствия. С одним из них, 60-летним следователем по имени Рюттер, Валандер встречался и раньше. Двоих других видел впервые. Он поздоровался и вышел. Из-за разницы во времени звонить в Америку сейчас было бессмысленно, поэтому он только попросил Мартинсона зайти к нему попозже, пошел в свой кабинет и начал просматривать папки, найденные в квартире Лены Норман в Лунде. Бумаги были в основном на английском. Ему приходилось то и дело открывать словарь. Это оказалось очень утомительно, и у него разболелась голова. В начале 12-го, когда он прочел примерно половину, в дверь постучал Мартинсон. Он был очень бледен. Глаза ввалились. Интересно, — подумал Валандер. А я-то сам как выгляжу? — Ну что? — спросил он. — Нормальные профессионалы, — сказал Мартинсон. — Особенно тот, что постарше. Рюттер. «Мы очень скоро почувствуем, что они с нами», — сказал Валандер ободряюще. «Все-таки станет полегче». Мартинсон устало стянул через голову галстук и расстегнул воротник сорочки. «У меня есть для тебя поручение», — сказал Валандер. Он подробно рассказал о лундской находке. Мартинсон постепенно оживился. Мысль о совместной работе с американцами придала ему сил. «Нам нужно составить себе как можно более детальное представление об этой организации», — сказал Валандер. «И, разумеется, ты должен рассказать им...» «Что у нас тут произошло? О смерти Сведберга и тех четверых. Опиши поподробнее, что мы видели на месте преступления. Позаимствуй, в конце концов, одну из карт у Нюберга. Прежде всего, мы хотим узнать, сталкивались ли они когда-нибудь с чем-то подобным. В общем, свяжись с ними и попроси, чтобы они поддерживали с нами контакт. Если нам еще что-то понадобится, вернемся к этому завтра. Надо, конечно, поставить в известность европейскую полицию. Эти секты есть не только в Америке и Швеции». Мартинсон посмотрел на часы. «Сейчас, конечно, не лучшее время звонить в Америку, но попробовать можно», — сказал он. Валандер поднялся. Они вышли и отксерили те из бумаг, которые Валандер еще не успел прочесть. «Больше всего боюсь сект», — вдруг сказал Мартинсон. «Больше, чем наркотиков. Из-за детей. Не дай бог их втянут в религиозный кошмар. Вырваться почти невозможно. И ведь не достучишься». «Было время, когда я очень беспокоился за Линду», — сказал Валандер. Мартинсон ничего не спросил, и Валандер решил не продолжать. В ксероксе кончилась бумага. Пока Мартинсон закладывал новую пачку, Валандер думал о Сведберге. «Помнишь, мы говорили, что на Сведберга была жалоба в юридическую комиссию? Ты что-нибудь узнал по этому поводу?» Мартинсон смотрел на него с недоумением. «Ты что, не получил бумаги?» «Какие бумаги?» «Копия заявления в юридическую комиссию. Ее решение». «Я ничего не видел». Их должны были положить к тебе на стол. Мартинсон остался у ксерокса, а Валандер вернулся в кабинет и перерыл все лежавшие на столе бумаги. Той, о которой говорил Мартинсон, не было. Мартинсон пришел с кипой скопированных документов. Нашел? Здесь ничего нет. Мартинсон вывалил бумаги на стол. «У бумаг есть фундаментальное свойство исчезать», — сказал Мартинсон. «Когда везде будут компьютеры, такое станет невозможным. Только через мой труп». — буркнул Валлендер. Он не особенно доверял компьютерам. «Программа КСП стартует уже в сентябре», — сказал Мартинсон. «Придется осваивать». Валлендер знал, что КСП означает компьютеризация следственных процедур, но что за этим стоит, он не имел ни малейшего представления. Утверждали, что путем формализации стандартных процедур у полицейских страны высвободится как минимум 500 000 рабочих часов. Но Валлендер сильно в этом сомневался. Представляя, сколько часов того же драгоценного времени уйдет на то, чтобы выучить таких, как он, управляться со всей этой техникой. К тому же он был совершенно уверен, что полностью никогда ее не освоит. Он угрюмо посмотрел в корзину. На одной из только что выкинутых им бумаг было крупно напечатано «Приндок». «Приндок», — сказал он. «Это имеет отношение к новой системе?» Мартинсон выглядел приятно удивленным. «Тебе знаком этот термин?» «Это значит средство принуждения системы оперативного документирования». «Я слышал про это», — сказал Валлендер уклончиво. «Когда придет время, я тебя научу», — сказал Мартинсон. «Это гораздо проще, чем ты думаешь». Мартинсон ушел и появился минут через 5 с бумагой в руках. «Они лежали на моем столе, а должны были лежать на твоем. Народ все пропускает мимо ушей». Мартинсон поспешил связаться с Америкой. «Наверное, через Интерпол», — предположил Валлендер. «Или у Швеции есть прямые контакты с ФБР?» Он почти ничего не знал о международном сотрудничестве полиции, несмотря на то, что за последние годы ему пришлось работать и с южноафриканской, и с латвийской полицией. Он сел на стул и прочитал жалобу на Карла Эверта Сведберга, поступившую в юридическую комиссию 19 сентября 1985 года, то есть более 10 лет назад. Жалоба написана неким Стигом Стридом, жителем Истеда, на пишущей машинке с отсутствующей буквой «Е». Стиг Стрид сообщает следующее. 24 августа вечером он был избит в собственной квартире братом. Брат, запойный алкоголик, пришел просить у него денег. Когда Стиг Стрид ему отказал, тот пришел в ярость, бросился на него, выбил 2 зуба и подбил левый глаз. После этого разгромил всю гостиную, забрал фотоаппарат и ушел. Стрит вызвал полицию. 2 полицейских, один из них по имени Андерсон, явились по вызову и зарегистрировали жалобу. Стик сам добрался до больницы, где ему наложили повязку. Потом он обратился к зубному протезисту. 26 августа Стрида вызвал полицейский по имени Карл Эверт Сведберг. Сведберг сообщил, что никакого дела возбуждено не будет, поскольку нет доказательств. Стрит стал протестовать. «Как это нет доказательств?» Фотоаппарат украден, квартира разгромлена. 2 полицейских могут засвидетельствовать, что он был избит. И 2 зуба выпали, не сами по себе. Он уже обратился к протезисту. Далее Стрит пишет, что Сведберг в ответ на это повторил еще раз, что никакого следствия по этому делу не будет. Держался крайне недружелюбно и даже угрожал, что в случае суда все издержки, немалые, будет нести сам Стрид. Стрид пришел домой и сочинил жалобу начальнику полиции Бьорку. Несколько дней спустя Сведберг явился к нему домой и снова угрожал. Стрид поначалу испугался, но, поговорив с приятелями, решил написать жалобу на Сведберга в юридическую комиссию. Валлендер не верил своим глазам. Сведберг кому-то угрожал? Он не мог себе этого представить. К тому же, если все было так, как пишет Стрит, Сведберг вел себя по меньшей мере странно. Ведь все основания для возбуждения уголовного дела и привлечения брата Стрида к суду налицо. Он просмотрел остальные бумаги. Юридическая комиссия затребовала от Сведберга объяснения, каково и было получено 4 ноября 1985 года. Объяснительная записка была очень короткой. Сведберг писал, что строго следовал всем предписанным правилам и категорически отрицал все обвинения, связанные с нарушениями полицейской этики. В самом низу лежало заключение комиссии. Факты, изложенные в жалобе на полицейского Сведберга, не подтвердились. Никаких мер по заявлению принимать не следует. Валлендер отложил бумаги и потер лицо. Потом пошел к Мартинсону. Тот сидел за компьютером и что-то строчил. «А ты помнишь эту историю со Стридом?» — спросил Валлендер. «С его заявлением на Сведберга». Мартинсон задумался. «Помню, что Сведберг не хотел это обсуждать. Конечно, он был рад, что комиссия его оправдала. Если Стрит пишет правду, действия Сведберга совершенно непостижимы». Сам он так не считал. Давайте поднимем это дело завтра. Я имею в виду рапорт от 24 августа. Ты считаешь, что с этим стоит возиться? Пока не знаю. Одного из полицейских, приехавших по вызову, звали Андерсон. Хуго Андерсон. А где он теперь? Ушел из полиции и устроился где-то в охране. В 1988 году, если мне не изменяет память. Можно, конечно, узнать, где он сейчас. В заявлении Стрида не указана фамилия другого полицейского, но она, конечно, есть в рапорте. Кто еще может помнить эту историю? Бьорк? Я с ним поговорю. Но начать надо со Стрида, если он еще жив. Не могу понять, почему ты считаешь это важным. Кляуза 11-летней давности, к тому же без всяких оргвыводов. «Мне непонятно поведение Светберга», — настойчиво повторил Валандер. «Он сворачивает дело, хотя по всем правилам должен поступить наоборот. Он угрожает пострадавшему. Как минимум странно». «И это как раз то, что мы ищем. Странности в жизни Светберга». Мартинсон кивнул. Он понял мысль Валандера. «Я попрошу кого-нибудь из нашего пополнения». Он вернулся в кабинет. Часы пробили полночь. Ему так и не удалось съездить к родителям Исы Эденгрен. Он полистал телефонный справочник. Человека по имени Стик Стрит там не числилось. Он уже собрался позвонить в справочную, как вдруг почувствовал, что не в состоянии. Подождет. Ему надо выспаться. Он надел куртку и вышел. Дул приятный теплый ветер. Он нашарил в кармане ключи и открыл замок машины. Вдруг он вздрогнул и резко обернулся. Он не знал, что его испугало. Он прислушался, вглядываясь в темноту. Конечно же, никого там не было. Он сел в машину и завел мотор. «Страх сидит во мне», — подумал он. «Страх, что тот, кто все это сделал, находится где-то рядом. Кем бы он ни был, информирован он превосходно. Страх сидит в нем самом. Страх, что все повторится». Глава 24. Утром в субботу 17 августа Валандер проснулся от шума дождя, барабанящего по жестяному откосу окна в спальне. Он глянул на часы 7:30. Слабый утренний свет пробивался сквозь неплотно задернутые шторы. Он попытался вспомнить, когда в последний раз шел дождь. Во всяком случае, до того, как они с Мартинсоном нашли убитого Светберга. 8 дней назад. «Как-то все это нереально», — подумал он. 8 дней. «И недавно». И давно. Он вышел в туалет, потом привычно выпил воды из-под крана и снова лег. Вчерашний неясный страх все еще не оставил его. В 7:45 он встал, принял душ и оделся. Выпил чашку кофе и, гордясь собой, съел помидор. Дождь прекратился. Он посмотрел на термометр. 15 градусов, дождевые облака постепенно рассеивались. Он решил звонить из дому. Сначала в Вестону, потом в справочную, чтобы попытаться найти номер Стига Стрида. Карточку Вестина он нашел еще накануне. Наверняка по субботам Вестин почту не развозит. В то же время люди его профессии привыкли вставать рано. Он взял с собой чашку кофе, пришел в гостиную и набрал первый из 3 написанных на карточке номеров. Ответил женский голос. Валандер представился и извинился за ранний звонок. «Сейчас позову», — сказала женщина. «Он дрова пилит». Валандер прислушался. «Действительно, где-то работала бензопила». Потом звук прекратился. Слышны были только детские голоса. Вестин взял трубку. «Дрова пилите?» «Холода всегда наступают раньше, чем ждешь. Как дела? Я пытаюсь следить за газетами и ТВ». «Уже знаете, кто это сделал?» «Пока нет. Всему свое время. Рано или поздно узнаем». Вестин промолчал. Видимо, почувствовал, что оптимизм Валандера явно преувеличен. Но этот оптимизм, пусть даже наигранный, был необходим. Пессимистам в расследовании сложных дел делать нечего, они не верят в успех и легко сдаются.